Это я уже понял. Я точно помню, как мне прострелили ногу. Она до сих пор побаливает, но раны уже не было. Видимо, меня исцелили, пока я находился без сознания. А вот потом ничего не могу вспомнить. «Знаешь, куда нас везут?» – спросил паренек напротив меня. «Вообще, кроме него тут и другие люди были, только вот все они мрачными были и к разговору явно не расположенные. Нет, не знаю. Хе-хе, а мне вот рассказывали». Глупо улыбаясь, начал он. «Нас всех сожрут, прямо как свиней, хе-хе-хе». «Отлично, он сошел с ума. Не стоит на него внимания обращать. Ладно, надо сосредоточиться на более важном деле. Мне нужно любой ценой выбраться из плена. Система, сколько эльфов находится поблизости?» 22 единицы живых существ. Не так уж и много, ведь кроме эльфов были и люди, только вот все они были заперты в клетках, словно какие-то животные. Всего было две телеги, та, в которой ехал я, и еще одна спереди. Они были открытыми, а потому я отлично мог видеть тех, кто находился во второй. В итоге нас было всего 11 человек, все являлись мужчинами. Значит, эльфы разделились, а это хорошо. Система, могу я призвать вампиров? Да, но не сейчас, нужно выждать момент. Выжидать пришлось долго, очень долго, и лишь только ближе к вечеру мне предоставился шанс. Эльфы наконец остановились на привал. За это время мне удалось досконально изучить каждого из охранников. Всего было 10 арбалетчиков и 10 копейщиков. Они разделились поровну на обе повозки и наблюдали за нами. Было также у них два капитана, или офицера. Они сильно выделялись на фоне обычных солдат и ехали верхом, на своих лошадях, когда остальным приходилось идти пешком. «Мне нужно сбежать, а для этого лучше дождаться ночи и уже тогда начать действовать. Рассчитывать на людей не приходится, все они сидели с абсолютно безжизненными глазами, а часть сошла с ума, прямо как этот паренек, который сидит рядом со мной и постоянно что-то бормочет под нос. Кажется, что мне повезло проваляться без сознания все это время, иначе мог бы стать таким же овощем. Поэтому осталось положиться лишь на моих вампиров. Надеюсь, что они смогут отвлечь внимание эльфов до тех пор, пока я не смогу сбежать подальше отсюда. Вскоре нам принесли еду, а я уж подумал, что кормить не станут. Только вот стоило мне попробовать эту кашу, как: «Мастер, вы подверглись легкому отравлению, советую прекратить прием отравленной пищи», — раздалось предупреждение от системы. Так вот как они довели тут всех до такого состояния. Только без еды я все равно долго не смогу протянуть, а мой живот уже сводит от голода. «Извините, мистер эльф», — обратился я к тому, кто раздавал нам еду, — «я очень хочу какать, не могли бы вы мне помочь с этим? Не хотелось бы оставлять кучу прямо тут. План идиотский, но что еще я могу сделать?» Эльф не стал мне отвечать, даже не взглянул в мою сторону. Видимо, он считал, что даже если будет только смотреть на меня, то сам станет грязным. Я в его глазах был не лучше мусора, но стражник в итоге ушел и подошел к одному из капитанов, у них завязался разговор. Капитан в какой-то момент посмотрел в нашу сторону и начал отдавать приказы. К нашей телеге в итоге подошли 6 эльфов с арбалетами на изготовке. «Попытаемся сбежать, нас всех убьют. Выходи, смерть!» — выплюнул эти слова один из эльфов, стоило ему только приблизиться к решетке и открыть ее, без резких движений. На самом деле в туалет я уже давно хотел, но приходилось сдерживаться. Вряд ли бы они ради одного пленника стали останавливаться, но сейчас ведь был привал, а эльфы очень уж не любили грязь. Даже во время пути они старались как можно дальше держаться от клеток, ведь всем остальным в этой повозке было уже плевать на происходящее, и справляли люди свою нужду прямо тут, да еще и под себя. А когда-то они были аристократами. «Живее!» — начал поторапливать меня эльф, видя, как я мешкаюсь. И вот, прямо под прицелом арбалета, я спустился с клетки. Но то ли от того, что долго лежал, то ли еще от чего, но стоило моим ногам только ступить на землю, как они не выдержали, и мое тело упало на землю. На меня тут же наставили арбалеты. Думаю, они не против всадить в меня пару болтов. Но все обошлось, дверь в клетку закрыли, а меня вывели в ближайшие кусты, конечно же в сопровождении одного из этих эльфов с арбалетами, дабы я не сбежал. «Слушай, а вы на самом деле не так плохи», — пытался я отвлечь моего надсмотрщика. Только он не оценил мои слова. «Заткнись, смерть». Его лицо перекосило от отвращения. «Тебе очень повезло, что наш капитан добрый, великодушен к отребью, так что пошевеливайся. Ух, какой злой. Да ладно, ты чего это? Молчать, кому говорю», — заорал он и наставил на меня арбалет. «Еще одно слово, и я убью тебя». Он, конечно же, блефовал. Даже он не мог убить человека, являющего дворянином. Я хорошо слышал их разговор по этому поводу. Мы были им нужны для какой-то цели, только нет у меня желания становиться чьим-то рабом. «Все, молчу, успокойся», — произнес я, стянув штаны. Фу, эльф не ожидал, что я буду снимать штаны прямо перед ним, а потому инстинктивно отвернулся. Ну конечно, он даже на одетого меня смотрел как на кусок дерьма, а тут я перед ним без нижнего белья. Но это мой шанс, призвать вампиров. Прямо передо мной появилась уже знакомая мне пятерка. «Убейте его», — прошипел я. Ха, эльф даже не успел понять, что произошло, как его проткнул один из вампиров своим клинком. «Ха-ха-ха, так тебе и надо, урод». Подойдя к уже мертвому эльфу, я пнул его посильнее. Фух, наконец, свобода, только это было как-то слишком просто. Глава 16. Статистика. Фракция. Некрополис. Уровень 2. Класс. Некромант. Темная энергия. 150-150. Опыт. 1450-2000. Характеристики. Нападение 0. Защита 1. Колдовство 3. Знание 2. Боевой дух 0. Удача 0. Мана 20-20. Значит, за убийство одного эльфа мне дали 200 единиц опыта. Тогда если я сумею перебить весь их отряд, то гарантированно получу новый уровень. Только как мне их всех убить? У меня всего 5 вампиров, и не думаю, что они справятся аж с 20 эльфами. Так там ведь еще и капитаны есть, а они явно посильнее рядовых бойцов. Но для начала нужно пополнить свои ряды. Я применил навык некромантии на мертвого эльфа, и щупальца из темной энергии потянулись к телу, полностью его окутав. Усиленный зомби. 2 уровень. Нейтральное существо. Численность 1. Способности. Нежить. Всего через несколько секунд передо мной стоял самый настоящий зомби-эльф, так еще и название какое — усиленный зомби. Сразу видно, что мое управление этой самой энергией поднялось на новый уровень, хоть навык некромантии не был повышен. Основы некромантии, а также умения мастера, сказались на расходе темной энергии. Ваш запас темной энергии составляет 110 единиц из 150, раздался уже знакомый мне голос системы. Урод, а ведь еще на меня своим арбалетом тыкал. Ах, даже на душе полегчало, после этих слов. Ну что, до сих пор убить меня хочешь? Мастер, я повиноваться, еле как проговорил только что поднятый зомби. А во, так он и разговаривать умеет. Эй, система, а он сможет использовать арбалет? Пользователю необходимо поднять свое мастерство. На данном этапе зомби могут исполнять только простейшие приказы. Выстрелить он сможет, а вот перезарядить арбалет уже нет, обидно, но уже лучше, чем ничего. «Эй, он где-то там», — раздался приглушенный голос одного из эльфов. «Черт, что они тут забыли? Не надо было тут торчать, а ноги делать сразу, только вот потенциального бойца мне оставлять не хотелось. Система, сколько их там?» К вам приближается 2 формы жизни. Немного, вампиры должны запросто с ними справиться. Все-таки это дополнительный опыт, а значит, я повышу шансы на выживание, а заодно и попрактикуюсь в некромантии. Решено, устроим засаду. Я отдал приказ зомби-эльфу лечь на землю, а вампирам спрятаться поблизости. Естественно, мое личное участие вряд ли понадобится, так что лучше всего будет уйти в какой-нибудь куст и не высовываться. Что я собственно и сделал. И что же с ним могло произойти? Спрашивал один эльф другого. Не может же быть, чтобы один из этих смердов смог одолеть Сесайра. Кто их знает, нельзя недооценивать врага своего, иначе быть беде. Ответил второй эльф. Смотри, Сесайр лежит вон там. Один из охранников наконец заметил своего друга, лежащего на траве, и поспешил к нему. Отлично, подходите ближе. Эй, может, не стоит, пробубнил его напарник, но все же останавливать спешащего на помощь эльфа не стал. Сесайр, что с тобой? Где заключенный? А теперь стреляй. Пха, арбалетный болт пронзил пузо ближайшего эльфа, и он издал истошный вопль. Вот ведь идиоты, так просто попасть в ловушку, но надо заканчивать. Вампиры, в атаку. Что за? Но не успел второй договорить, как его грудь была насквозь пробита клинком. И если со вторым было покончено, то первый еще барахтался с простреленным пузом. Хотя жить ему все равно осталось недолго. Зомби, стрелявший из арбалета, начал медленно подниматься с земли. Отлично сработано, только вот надо по-быстрому закругляться, иначе сюда могут прийти остальные. Ты как смерть, это были последние слова умирающего эльфа. И не став терять ни минуты, Я тут же использовал на них некромантию и создал еще двух зомби. По силе они чуть-чуть уступали первому, но в целом неплохо. Так что теперь у меня было 5 вампиров и 3 усиленных зомби-эльфа. Статистика. Фракция. Некрополис. Уровень 2. Класс. Некромант. Темная энергия. 35-150. Опыт. 1700-2000. Характеристики. Нападение 0. Защита 1. Колдовство 3. Знание 2. Боевой дух 0. Удача 0. Мана 20-20. Так выглядела моя статистика на данный момент. За 2 убитых я получил в общей сумме 250 единиц опыта. Еще я заметил один интересный факт. Если использовать некромантию сразу на 2, то расход темной энергии увеличивается, а качество создаваемой нежити падает. Было бы хорошо, узнай я об этом раньше. Ладно, пора. Я потеряла связь с еще 2. Нужно как можно скорее прочесать лес. Пошевеливайтесь. Послышался крик капитана эльфов. Да, один из капитанов была девушкой. Только вот под слоем брони это не так просто заметить. Быстро, они очень быстро заметили потерю бойцов. Видимо, они находились поблизости, пока эти 2 ушли на разведку. Уходим. Приказал я зомби и вампирам, и начал вместе с ними углубляться в лес. Мы бежали 10 минут, но эльфы не отставали от нас. Хорошо, что хоть усиленные зомби могут держать хороший темп, иначе пришлось бы их бросить. Они убегают, ловите их. Раздался громкий голос капитана. Черт, каким образом они знают, куда мы идем? Мы должны были сбросить их еще в самом начале. Лес плотно зарос кустарником, а потому скрыться из поля зрения было крайне просто, но даже так, от хвоста нам так и не удалось избавиться, а эльфы в конечном счете начали догонять нас. Птум! Пролетел рядом первый арбалетный болт, благо он попал в ствол одного из многочисленных деревьев и не задел меня. Только вот если все так и продолжится, то рано или поздно меня подстрелит. Система, сколько их там? 15 живых существ. Неужели другого выхода нет? Конечно, я пытался не думать об этом варианте с самого начала, но как мне кажется, иного выхода из этой ситуации просто не существует. Эх, приказываю убить их, разворачивайтесь и сражайтесь. Отдал я приказ и зомби, и вампирам. Их жертвы точно не станут напрасными, когда-нибудь я обязательно отомщу за них. Но сейчас у меня недостаточно сил. Оставлять 3 зомби смысла не было, эльфы быстро расправятся с ними, а вот если там будут еще и вампиры, то у меня есть шанс сбежать. Сражаться не вариант, ведь эльфов в 2 раза больше, а сила их капитана до сих пор мне неизвестна. Поэтому лучше не рисковать и выбрать самый безопасный из всех методов. Ваша воля будет исполнена. Ответили хором мне мои верные воины и развернулись лицом к противнику. И уже через несколько десятков секунд я услышал приказ эльфийки. Убить дезертиров и их сообщников. Бой начался, а я все продолжал бежать как можно дальше, дабы смерть моих подчиненных не была напрасной. Не знаю, сколько времени прошло, я даже начал выдыхаться понемногу, но не переставал бежать дальше, как тут. Уровень повышен. Раздался голос в моей голове. Уровень повышен. Еще раз. Уровень повышен. И еще. А, что сейчас произошло? Как это возможно? Глава 17. Мастер, ваш уровень стал равен 5. Прошу распределить доступные очки навыков. Поведала мне система о повышении уровня, и я тут же остановился. Ха, черт, я так устал, пока бежал, что даже ног не чувствую. Хочется просто свалиться на землю. Могу ли я отложить это дело? И скажи мне, сколько форм жизни рядом с вампирами? Да, можете. Ни одной. Дала мне ответ система. Сейчас мне было не до распределения этих очков навыков, ведь вот что мне показывало. Вампиры. 4. Уровень города Некрополис. Численность. 2. Характеристики. Нападение 6. Защита 7. Базовая 6+1 от героя. Ед. Жизни 6-30. Боевой дух 0. Удача 0. Скорость 6. Способности. Нежить. Осушение. А значит, вампиры были до сих пор живы и они сумели одолеть эльфов. Кстати, я мог смотреть на численности характеристики существ даже тогда, когда их не было рядом. Очень удобная вещь. Неужели эти вампиры настолько превосходили мои ожидания? Всего 5 вампиров и 3 зомби-эльфа справились с отрядом, у которого было 2-кратное преимущество. Это значит то, что если бы я не сбежал, а принял бой вместе с ними, то потерь было бы меньше. Черт, ладно, что было, то прошло. Сейчас мне лучше вернуться, ведь у меня есть это поднятие мертвых, а значит я смогу воскресить павших вампиров. Так что не став терять времени, я поспешил обратно, Благо система указывала мне верное направление. Таким образом, уже скоро я вернулся на ту же поляну, с которой недавно сбежал. Видок тут был еще тот. Вся земля была залита кровью эльфов, а из 5 моих вампиров и 3 зомби остались только 2 кровососа, да и те были сильно ранены. «Повелитель, мы исполнили ваши приказания». 2 вампира, увидев меня, тут же встали на колени. В тот момент у меня что-то защемило в груди, дыхание стало тяжелым. «Да, понимаю, что они всего лишь существа, предоставленные системой, что они обязаны подчиняться своему хозяину, но, даже если так, они все равно без какого-либо колебания пожертвовали своими жизнями ради моего спасения. Вы хорошо постарались, я благодарен вам. Это все, что я мог тогда сказать. Ваша похвала, повелитель, высшая для нас награда». Синхронно ответили 2 вампира. Они были сильно потрепаны, а у одного даже отсутствовала кисть, но они все равно продолжали стойко стоять на коленях предо мной. «Вставайте, у вас ведь есть способность осушения, воспользуйтесь ей, дабы восстановиться». Отдал я им свои приказания. «Повинуемся». После этих слов один вампир подошел к трупу одного из эльфов и воткнул свой меч прямо в его грудь. Кровь, которая должна была сочиться из образовавшейся раны, устремилась прямо по лезвию клинка и начала впитываться в тело вампира. Уже через пару секунд вампир полностью восстановился, а его рука отросла вновь. Он был полностью невредим. После чего они, даже без моего приказа, начали стаскивать с эльфов их броню и обыскивать карманы. Ха-ха, сразу видно, у кого они брали уроки, молодцы. А мне, тем временем, надо повысить свой уровень и узнать, какие же дополнительные бонусы станут доступны в этот раз. Система, я хочу повысить свой уровень. Ответа не последовало, но перед моими глазами всплыло прозрачное окошко с сообщением, которого я ранее не видел. В прошлый раз система сама озвучивала мне все это, а теперь... Повышение уровня. Колдовство плюс 1. Навыки. Основы защиты. Сильная магия призыва. Умения. Повелитель жизни. Вечное рабство. Вот что было там написано. А после того, как это окно появилось, послышался голос системы. Основы защиты. Навык, при изучении которого все подконтрольные пользователю существа получают на 10% меньше урона. Сильная магия призыва. Навык, который позволяет пользователю изучать заклинания магии призыва 4-го круга. Магия призыва начинает работать еще эффективнее. Повелитель жизни усиливает заклинание волшебный кулак и поднятие мертвых. При расчете эффекта, колдовство возрастает на плюс 4 для данных заклинаний. Вечное рабство воскрешает один из поврежденных отрядов нежити после битвы. Формула восстановления здоровья существ, подконтрольных мастеру. 7 плюс 5 уровень пользователя. Также при изучении этого навыка и достижении 20 уровня, к пользователю начнут присоединиться скелеты в начале каждой недели. Количество прибывших скелетов эквивалентно значению знания. Полезно, ничего другого и не скажешь, каждый из этих навыков очень эффективен, но для начала надо кое-что уточнить. Смогу я при помощи вечного рабства вернуть уже павших вампиров? Нет, битва была окончена до получения способности. ТЦ, а жаль, так бы это был первый навык, который я взял, так что выберу повелителя жизни. И стоило мне об этом подумать, как на месте старого сообщения появилось новое. Повышение уровня. Колдовство плюс 1. Навыки. Основы оккультизма. Продвинутая некромантия. Умение. Вечное рабство. Холодная сталь. Значит, это за следующий уровень. Не знаю, хорошо ли то, что колдовство растет, но я все же маг, а значит, это никак не может быть чем-то плохим. И если с некромантией, вечным рабством и холодной сталью я уже был знаком, то вот оккультизм вижу впервые. Основы оккультизма, навык изучения которого увеличивает урон всех атакующих заклинаний пользователя на 20%. Если существо обладает сопротивлением к магии или магической защитой, то оно снижается на 20%, дает пользователю плюс 1 к колдовству, бонус удваивается, если не изучена магия хаоса. ХМ, атакующих заклинаний у меня нет. Так что оккультизм пока не так полезен, хоть и дает бонус к колдовству, а от вечного рабства сейчас никакого проку. Зато в будущем это может мне понадобиться. Интересно, мне во второй раз показали уже ранее предложенные навыки. Узнать бы об этом побольше. Система, а я смогу выучить эти навыки позднее? Да, но навыки и умения выпадают случайным образом. В следующий раз вам может и не выпасть нужный навык. Ясно, но тут даже думать тогда не стоит. Повышу уровень некромантии. Пользователь изучил продвинутую некромантию, из-за чего его запас темной энергии увеличен до 200 единиц. Текущее количество – 35200. Ваше владение некромантией поднялось на новый уровень. Теперь мастер может создавать более сильную нежить, а затраты на использование некромантии снижены. И сразу после ее слов выскочило третье, последнее сообщение о повышении уровня. Повышение уровня. Нападение плюс один. Навыки. Основы магии хаоса. Сильная магия призыва. Умение. Повелитель мертвых. Холодная сталь. Основы магии хаоса. Навык, который позволяет пользователю изучать заклинания магии хаоса третьего круга и увеличивает их общую эффективность. Повелитель мертвых дает пользователю плюс один к знанию, а также ежедневно пополняет казну на 0,5 золотых за каждого скелета, находящегося в вашей армии. Судя по названию, в магии хаоса и находится большая часть атакующих заклинаний, а повелитель мертвых, ну, у меня вообще нет этих скелетов, а одна единица знаний, такое себе, на самом деле, по крайней мере сейчас. Система, а я заклинания какие получу после изучения основ хаоса? Поинтересоваться все же стоит. Нет. Ага, понятно. Тогда улучшу магию призыва, все равно не из чего выбирать. Увы, никаких уведомлений об изучении новых заклинаний не последовало, но хоть увеличил эффективность поднятия мертвых, все-таки это заклинание принадлежит к магии призыва, как-никак. В итоге моя статистика выглядела вот так. Статистика. Фракция. Некрополис. Уровень 5. Класс. Некромант. Темная энергия. 35200. Опыт. 5156200. Характеристики. Нападение 1. Защита 1. Колдовство 5. Знание 2. Боевой дух 0. Удача 0. Мана 20-20. Навыки. Продвинутая некромантия. Пусто, пусто, пусто. Сильная магия призыва. Повелитель жизни. Пусто, пусто. Заклинание. Воскрешение мертвых. 10 МП. Глава 18. Распределив наконец свои навыки, я обратил внимание на вампиров, которые уже закончили снимать всю броню и собирать деньги с трупов эльфов. Это, конечно, замечательно, но мне для начала нужно попытаться восстановить потери, надеюсь, что у меня все получится. Я уже знал, как использовать заклинание поднятия мертвых, только вот не знаю, когда успел научиться им пользоваться, но видимо сразу после того, как выбрал основы магии призыва. «Принесите мечи убитых собратьев и трупы зомби», — отдал я приказ своим вампирам. Было странным то, что для воскрешения вампиров нужен только меч, которым они владели. Нет нужды собирать прах, заклинание и так подействует. Вампиры незамедлительно исполнили мой приказ, а я принялся воскрешать павших. Использовано заклинание поднятия мертвых. Исцеляющая сила. 390 единиц здоровья. Потрачено 10 единиц маны. Тут же раздался голос в моей голове. Хм, а это значит, что я мог бы воскресить 13 вампиров одним заклинанием. Само воскрешение работало на целый отряд. То есть я не могу при помощи одного использования поднятия мертвых восполнить потери зомби и вампиров. Придется выбирать. И выбор был очевиден. Небольшое покалывание прошло по моей руке, и тут же рядом с мечами начали появляться уже знакомые мне силуэты. Очень странное зрелище, на самом деле. Постепенно проявлялись ноги, потом торс, руки и наконец голова, будто кто-то постепенно собирал их по частям. Вампиры выглядели точно так же, какими я их запомнил, хотя они и так все были на одно лицо. Жаль, что броня повреждена. Повелитель, стоило им только воскреснуть, как они тут же преклонили колени. «Встаньте, вы отлично справились». Подошел я поближе и похлопал одного из вампиров по плечу. «Ваша воля, закон», — ответили они хором и поднялись с земли. Я не стал тратить второе заклинание на троих зомби, по крайней мере не сейчас. Рядом с повозками еще 4 эльфа, да и кто его знает, что там может случиться, так что лучше приберечь ману. Ну, а если все пойдет как по маслу, то всегда можно вернуться. А раз мы завершили с восполнением потерь, то можно начать собирать трофеи. Большая часть доспехов пришла в негодность после боя, но тут также имелись какие-то странные монетки, излучающие странную ауру. Хм, мана. Да, так и есть, это была мана, такая же имеется и в моем теле. В их небольших монетках содержалась мана, а внутри был очень маленький камушек, по всей видимости, именно благодаря ему монеты напитывались маной. Деньги эльфов были все из серебра, золота я не нашел. Система, я хочу обменять это на золото. Какой будет обменный курс? Все-таки будет лучше узнать курс для начала, прежде чем менять их. У меня нет никакого желания оставаться в дураках. 20 золотых от системы за одну предоставленную пользователем. Так много, монеты эльфов дорого оцениваются системой, тогда оставлю их пока при себе. У эльфов было немного подобных монеток, всего 103 штуки. Обычное золото и серебро у них также имелось, но я тут же его обменял. С кучей кошельков на поясе все-таки не очень удобно передвигаться. Ресурсы. Запас древесины – 0. Запас руды – 0. Запас ртути – 0. Запас кристаллов – 0. Запас серы – 0. Запас самоцветов – 0. Запас золота – 1231. Как и говорила система, после постройки дома старейшин, ко мне ежедневно прибывало ровно 5 сотен золотых, а это значит, что я провалялся целый день без сознания. Отличная новость, на самом-то деле, так как это значит, что я до сих пор нахожусь рядом с землями герцога Кирклайта и смогу достаточно быстро вернуться к нему. А что мне еще оставалось? Моих сил явно недостаточно для того, чтобы идти против эльфов, но я обязательно отомщу этим остроухим за все их деяния. Но пока лучше вернуться к повозкам и освободить людей из плена, охраны там немного, но лучше быть начеку, иначе быть беде. Вернуться на дорогу не составило никакого труда, как и одолеть эльфов. Пятерым вампирам потребовалось всего несколько минут для того, чтобы одолеть оставшуюся охрану. Только на этот раз я приказал оставить двоих эльфов в живых, они мне еще нужны. Один из них был капитаном, а второй обычным рядовым копейщиком. Их лица были закрыты шлемами из неизвестного мне материала, но я прямо-таки чувствовал на себе полный ненависти взгляд. Люди же до сих пор не пришли в себя и сидели в клетках с совершенно пустым взглядом. Оставлю пока их, сейчас важно вытрясти как можно больше информации с пленников. Вампиры по моему приказу сняли с них шлемы. Передо мной находилась эльфийка, которая была капитаном, и обычный рядовой эльф. Хм, интересно, два капитана и обе девушки. Ну что же, меня зовут Сандер Трагот, второй сын Харольда Трагота. Приятно познакомиться. Первым делом представился я. Только вот ответа не последовало, они продолжали молчать и смотреть на меня так, словно я был каким-то куском дерьма. Хей, не будьте такими грубыми, я ведь вас в клетку не посадил и не заставил жрать яд. Меня начало напрягать их вонючее высокомерие, и я указал на вампиров. Знаете, кто они? Это живые мертвецы, и вы станете точно такими же, если не начнете отвечать на мои вопросы. После этих слов эльфы ошарашенно посмотрели на кого я указывал. А что с другой эльфой? Я едва услышал вопрос девушки, настолько тихо она говорила. Она стала такой, нет, она мертва, а ее тело сейчас гниет в лесу. К чему такие вопросы? Но я не стал ничего утаивать и сказал, как оно есть. Эльфийка не стала мне отвечать, но ее взгляд тут же потускнел. А вот второй, услышав то, что я сказал, точно захотел придушить меня на месте. «Ты поплатишься за свои деяния, жалкий смерть!» Скрипя зубами от злости, начал он кричать на меня. «Твоя голова будет красоваться на пике, рядом с воротами крепости Аттури. Находится в плену еще и смеет дерзить. Ай, ну его! Все равно из таких засранцев ничего не вытянешь. Убейте его, только не спеша. Пусть вдоволь насладится своей смертью!» Отдал я приказ моим вампирам. Жаль, что я не знал никаких пыток, да и вампиры такими познаниями не обладали. Так что эльф помер уже через минуту, но он знатно вопил, прежде чем отбросить копыта. И как же я удивился тому, что эльфийка даже звука не издала, хоть и пытали этого ублюдка рядом с ней. Возникло ощущение, что она погрузилась в какое-то подобие транса. «Эй, ты чего такая спокойная?» Даже меня пробрало от ее отношения к ситуации, в которую она попала. У нее были короткие золотистые волосы, утонченное личико без каких-либо изъянов и очень большие уши, как и у всех эльфов. Не скажу что-то конкретное насчет фигуры, ведь все ее прелести закрывала броня, но даже она не могла в полной мере скрыть ее тонкой талии. Был бы тут китаец, то точно бы назвал ее кожу мраморной или нефритовой. После моих слов она вышла из своего транса и посмотрела мне прямо в глаза. «А что, я должна дрожать от страха?» — совершенно спокойно произнесла эльфийка. Глава 19. Я даже не знал, что ответить, быть настолько спокойной, пока находишься в плену и можешь в любую секунду умереть. Все, что ты можешь, так это убить меня или изнасиловать, продолжила эльфийка. В рабство сдать не получится, так как до ближайшего города далеко, а раз кроме этих пятерых мертвецов других у тебя нет, значит, что и в нежить ты не сможешь меня превратить. Если бы было иначе, то сейчас за твоей спиной стояло бы два десятка оживших эльфов, но их нет. Это неожиданно. Это все, что я мог произнести в данной ситуации. По ее глазам было видно, что она уже смирилась со своей судьбой. Заканчивай уже и убей меня, или трахни, а потом убей. Я все равно ничего тебе не расскажу. После этих слов эльфийка повалилась на землю и закрыла глаза, а я даже и не знал, что делать с ней. Может, убей, получи силу. Раздался неподалеку тихий, пронизывающий до самых костей, голос. Я огляделся вокруг, но рядом, кроме пятерых вампиров, никого не было. Что, система, ты что-то сказала? Не удержался я и произнес вслух. Эльфийка даже приподнялась и посмотрела на меня, как на идиота. Нет, мастер, в моей голове раздался уже знакомый мне голос. Черт, что это было? Может, на меня воздействуют магией? Голос системы сильно отличается от того, что я только что слышал. Система, есть ли какой-то негативный эффект, наложенный на меня? Нет, мастер. Я еще раз осмотрел окрестности. Две телеги с людьми, несколько лошадей неподалеку, трупы эльфов и лес с дорогой, ничего странного или необычного. Тогда что это было, или я уже начал бредить? Да, видимо, показалось. Но может, этот голос был все-таки прав? Что мне с ней делать? Взять с собой? Да я один еле как дойду. К тому же эльфийка знает, что я являюсь некромантом, и стоит нам оказаться в городе, как она тут же меня сдаст. Да, да, точно, самым лучшим решением будет избавиться от всех свидетелей, иначе в будущем возникнут неприятности. Жаль, конечно, что у меня нет времени, так бы я остался тут и... Неважно, надо принимать решение уже сейчас. Убейте ее, только быстро. Отдал я приказ своим вампирам. Все-таки она заслужила хотя бы быструю смерть. Гореть тебе вечным пламенем вух. Но договорить ей не дали. Вампир одним быстрым движением лишил эльфийку головы. Кровь чуть ли не фонтаном брызнула вверх и оросила округу, а отрубленная голова покатилась по земле. У меня пошли мурашки по коже от такого зрелища, тело непроизвольно содрогнулось, а до сих пор пустой желудок начал протестовать. Хорошо, что я ничего не ел. Фу, мерзость. Но меня быстро отвлекло от случившегося новое сообщение о повышении уровня. Повышение уровня. Знание плюс один. Навыки. Искусная некромантия. Основы магии тьмы. Умения. Хозяин земли. Изгнание. И стоило этому окошку появиться, как тут же раздался голос системы. Хозяин земли. При выборе данного умения пользователь изучает заклинание кристалла тайного, а также усиливает такие заклинания, как кристалл тайного, огненная ловушка, землетрясение, стена мечей. При расчете эффекта этих заклинаний колдовство увеличивается на 4 единицы. Изгнание позволяет наносить урон всем призванным существам, неподконтрольным пользователю. Нанесенный урон рассчитывается формулой 40 уровень пользователя плюс уровень магии призыва, где уровень магии призыва 10 для основ, 20 для продвинутого и 30 для искусного. Про магию тьмы и некромантию я уже и так знал, а потому система не стала их вновь описывать. Хм, если я выберу хозяина земли, то в мое распоряжение поступит новое заклинание. Система, что за кристалл тайного? Какой эффект дает заклинание? Это заклинание создает кристалл на выбранном участке, который будет стоять там до тех пор, пока его не уничтожат или сражение подойдет к концу. Кристалл имеет одну единицу жизни. При разрушении взрывается, нанося урон всем, кто находится поблизости. Формула урона для вашего уровня магии призыва. 80 плюс 16 колдовство, урон поровну распределяется между всеми, кто находится поблизости. Требуется 8 единиц маны для применения. А это значит, что я смогу нанести аж 160 единиц урона. А это запросто сможет убить пятерых моих вампиров. Полезное заклинание. Выбрать его что ли? Только вот и некромантия не бесполезный навык, да и она сейчас будет куда полезнее. Хм, просто возьму некромантию. Пользователь достиг максимального уровня некромантии, примите мои поздравления. Тут же донесся до меня равнодушный голос системы. Пользователь изучил искусную некромантию, из-за чего его запас темной энергии увеличен до 300 единиц. Текущее количество 35300. Ваше владение некромантией поднялось на новый уровень. Теперь мастер может создавать более сильную нежить, а затраты на использование некромантии снижены. Их всего 3, а с остальными навыками все так же? Да, мастер, всего доступно 3 уровня для любого навыка. Ясно, значит, я не смогу получить еще больше темной энергии, но как-то система упоминала о том, что есть другие способы поднять ее запас. Позднее надо будет узнать о них, но для начала проверю свои характеристики. Статистика. Фракция. Некрополис. Уровень 6. Класс. Некромант. Темная энергия. 35300. Опыт. 6258000. Характеристики. Нападение 1. Защита 1. Колдовство 5. Знание 3. Боевой дух 0. Удача 0. Мана 10-30. Навыки. Искусная некромантия. Пусто, пусто, пусто. Сильная магия призыва. Повелитель жизни. Пусто, пусто. Заклинание. Воскрешение мертвых. 10 МП. После всего этого я немного отошел от случившегося с эльфийкой, но до сих пор в моей памяти отпечатался тот момент, когда вампир отрубил ей голову. Черт, надо отвернуться было, а теперь по ночам кошмары снится будут. Все же видеть, как обезглавливают человека, эльфа, не самое приятное из зрелищ. Ладно, пора выбираться уже отсюда и отправляться в родные земли, иначе вскоре может нагрянуть патруль эльфов или армия целая. Лучше первое время избегать столкновений, а то мало ли на кого я наткнусь. Повезло еще, что сейчас никого сильного я не встретил, иначе все могло закончиться иначе. Так, нужно осмотреть лагерь, разбитый эльфами. Может, что-нибудь ценное найду. В лагере я провел еще минут 20, полностью осмотрев его и, бинго, я наткнулся на суперприз, а точнее на будущую гору золота, которая на данный момент являлась небольшой кучкой эльфийского серебра. Мастер, советую вам избавиться от этих монет и передать их системе, иначе при помощи магии вас можно будет запросто выследить. В моей голове раздался уже знакомый голос. Да, ну, раз уж так говорит система, то думаю, это будет лучшим решением. Я, недолго думая, передал все серебро системе. Ресурсы. Запас древесины – 0. Запас руды – 0. Запас ртути – 0. Запас кристаллов – 0. Запас серы – 0. Запас самоцветов – 0. Запас золота – 7861. Ха-ха-ха. Богат, я богат. Обменяв все серебро, я получил чуть больше 6000 золотых. Так, нельзя останавливаться. Может, еще найду чего-нибудь, но, увы, ничего кроме еды, воды, сменных доспехов, оружия эльфов и одежд, я найти не смог. Были еще несколько лошадей, но я, хоть и приблизительно знал, как на них ездить благодаря знаниям предыдущего владельца тела, все равно боялся подойти к ним. Тем более эти лошади принадлежали эльфам, кто его знает, что они за животные такие. И вот, собрав все необходимое, я уже хотел отправиться в путь, как заметил то, о чем совершенно успел позабыть в ходе сбора трофеев. Это были плененные люди, большая часть которых стала овощами, а другая сошла с ума. И что мне с ними делать? Убей, получи, больше силы не верь посланнику, ложных богов. Вновь раздался тот леденящий душу голос. На этот раз его было куда лучше слышно, и казалось, что он находится близко, очень близко. Глава 20. Кто ты? Я вновь не выдержал, крик сам сошел с моих уст. Страх ненадолго сковал меня, а по спине пробежался холодок. Может, это магия какая? Но если бы это было так, то система бы предупредила меня, ведь так? Ответов не было, но голос вновь затих. Подождав немного в тишине и осмотревшись по сторонам, мне наконец слегка полегчало. Может, это глюки какие? Не хотелось бы сходить с ума, но всякое может быть. Постаравшись больше не думать об этом неизвестном голосе, мой взгляд перешел на заключенных. «Система, сколько опыта я получу за...» Эта мысль промелькнула лишь на мгновение, но нет, это ведь живые люди в конце концов, а не монстры, да и мне они ничего плохого не сделали. «Стой, забудь, не надо отвечать, только вот что мне делать, отпустить или оставить все как есть?» Вопросов становилось все больше и больше, в итоге моя нерешительность довела до того, что вскоре раздался голос системы. «К вам приближается небольшой отряд, состоящие из 32 живых существ. Сразиться с прибывшим подкреплением, или лучше отступить?» Нет, вампиры, конечно, справились с группой эльфов, но это была чистая удача. Эх, в любом случае нужно для начала спрятать вампиров. И стоило мне только вернуть вампиров в карманное измерение, как вдалеке послышался стук копыт. Быстро, слишком быстро. Все 32 живых существа, о которых говорила система, были на лошадях. Неудивительно, что они так быстро добрались до меня и окружили. Только вот, это были люди, а не эльфы. А вы? Я уже хотел подойти поближе, подняв при этом руки вверх, как был тут же остановлен копьем, находящимся в нескольких сантиметрах от моего лица. «Стой там, где и стоишь!» Приглушенным голосом из-под шлема ответил мужчина и начал аккуратно спешиваться. Стоило воину ступить на землю, как он более подробно изучил обстановку, не спеша расспрашивать меня. «Джо, Лукас, остаетесь со мной, а остальным осмотреть окрестности. И да, выведите людей из повозок». В итоге рыцари разбрелись по бывшему лагерю, а капитан и два воина стали оценивать меня взглядом, не забывая держать свои руки на рукоятках мечей. «Представься, это все, что в итоге произнес капитан, глядя мне в глаза. Сандер Трагот, второй сын Харольда Трагота, мой отец барон». Немного запинаясь, проговорил я. После моих слов повисло неловкое молчание, пока его не прервал капитан. «Список, сэр, список у». Немного опасаясь своего капитана, проговорил один из двух воинов, но его тут же перебили. «Принеси». Лица этого капитана видно не было, на нем был шлем с забралом, но я отчетливо чувствовал его бдительный, почти прожигающий взгляд. Стало как-то не по себе. «Уже иду», тут же отозвался один из воинов. Ему не потребовалось много времени, и вот какой-то пергамент находился в руках капитана. «Есть такой», выдал свой вердикт капитан, изучив список. «Только мне вот непонятно, почему вы находитесь снаружи клетки, при этом лагерь зачищен, а все эльфы мертвы. Это сделали вы?» Казалось бы, что его обращение стало чуточку вежливее, но вот его тон ни каплю не изменился. Да и вопрос такой, что мне им ответить, что я некромант и положил их при помощи вампиров и нескольких зомби. Да меня после такого точно на костре сожгут, или прямо тут копьем пронзят. Да, мне просто очень повезло. Я еле как пытался подбирать слова, но в голову ничего не шло. Слава богу, что меня прервал голос одного из тех, кого отправили в патруль. «Сэр, в лесу мертвый отряд эльфов, но мы также нашли неизвестные следы. Завязалась битва, но потерь среди неизвестных нет, мы заметили только кровь эльфов. Магия, следов использования магии мы не обнаружили. Продолжай патрулирование». «Повинуюсь». Поклонился рыцарь и вновь направился прочесывать леса, а капитан тем временем вновь посмотрел на меня. «Вам и правда очень повезло, Сандер Трагот, второй сын Харольда Трагота. Будем считать, что высшие благоволят вам. Можете пока отдохнуть, вскоре мы отправимся в земли герцога Кирклайта, там вы будете в безопасности». После этих слов капитан больше не обращал на меня внимания и принялся освобождать пленных, заодно выслушивая доклады остальных рыцарей, вернувшихся из патруля. Мне же наконец удалось расслабиться за все это время. Руки немного подрагивали, ноги онемели, а в горле пересохло. Я ни разу не воин, да и тело у меня юнца, в итоге накопившиеся усталости и стресс дали о себе знать. Подойдя к ближайшему дереву, я с облегчением облокотился на него. Этот мир, столько всего произошло после того, как я попал сюда. Только вот проблем, свалившихся на мою голову, становилось все больше. Раздумывая над этим, я не заметил, как уснул. «Сэр, вам не кажется, что этот парень какой-то подозрительный?» Указывая на спящего юношу, спросил Джо. Капитан не сразу стал отвечать, какое-то время он просто молчал, смотря на пленных и выискивая среди них кого-то. Сейчас его мало интересовал Сандер, ведь у прибывших рыцарей была своя миссия. Думаю, что он как-то связан со всем произошедшим в этом месте. Только вот никаких доказательств у нас нет, кроме того, что он был одним из пленных и ему каким-то чудом удалось выбраться из клетки. Воины то дело сновали по бывшему лагерю эльфов, собирая все, что они смогли бы увести с собой в качестве добычи. Сейчас они мало чем отличались от обычных мародеров. Но вдруг, никак не успокаивался Джо, но его прервал голос капитана. «Успокойся, нам повезло, что на конвой напали, при этом не убив никого из пленных. Если бы не эти неизвестные, то у нас могли быть потери, а допросить пацана можно будет после прибытия в замок. Вы, как всегда, правы, сэр», — коротко ответил воин, немного склонив голову. «Лучше сходи и разбуди его, мы вскоре отбываем», — отдал приказ капитан. Стоило ему заметить в числе пленных того, из-за кого они сюда прибыли. «Повинуюсь». Джо направился к спящему юноше, а капитан перевел свой взгляд на обезглавленный труп эльфийки и пробормотал. «Ни за что не поверю, что этот юноша смог обезглавить эльфа, при этом не оказавшись с головы до пят в крови. Через какое-то время все более или менее ценные вещи были сложены в бывшие клетки, пленных привели в порядок, трупы сожжены, а Сандера Трагота разбудили. Все было готово для того, чтобы наконец вернуться в земли людей». Глава 21. Был слышен треск костров и радостные голоса рыцарей, увы, их радости я не разделял. Хоть нам и удалось, по словам капитана, выйти с эльфийских земель, но мы все равно располагались рядом с границей. Расслабляться не стоило, но это было лишь мое мнение, и оно мало интересовало моих спасителей. Поэтому, расположившись в некотором отдалении от них, я просто рассматривал свою статистику. Статистика. Фракция. Некрополис. Уровень 6. Класс. Некромант. Темная энергия. 300-300. Опыт. 6258 тысяч. Характеристики. Нападение 1. Защита 1. Колдовство 5. Знание 3. Боевой дух 0. Удача 0. Мана 22-30. Навыки. Искусная некромантия. Пусто. Пусто. Пусто. Сильная магия призыва. Повелитель жизни. Пусто. Пусто. Заклинание. Воскрешение мертвых. 10 МП. Жаль, что мне не удалось вернуться за зомби и воскресить их, так как их трупы обнаружили, но к счастью следов некромантии не заметили, а потому я находился в относительной безопасности. Зато за прошедшее время мне удалось восстановить большую часть маны, а также восполнилась темная энергия. Вот только поднимать мертвых все равно негде. Не бывших пленных ведь убивать. Кстати о пленных. Спустя несколько часов часть из них все же пришла в себя. Видимо, на их разум временно действовал яд, и именно из-за него они вели себя как овощи. Уже наступила ночь, но спать мне мало хотелось, хоть за последние сутки я практически не спал. Больше меня интересовала моя нога, в которую прилетел арбалетный болт. К моему удивлению, рана полностью зажила, и кроме шрама ничего о ней не напоминало. Система. Почему мои раны столь быстро заживают? Когда мне отрубили пальцы, даже когда арбалетный болт пробил насквозь мою ногу, во всех этих случаях раны зажили аномально быстро, и я думаю, что именно благодаря системе они столь быстро зажили. Да, мастер, я могу восстановить поврежденные участки ткани на вашем теле, но мои возможности ограничены. С повышением уровня пользователя эффект восстановления будет усиливаться. Как я и думал, держите. И пока я мысленно разговаривал с системой, меня окликнул один из рыцарей. Он предлагал мне миску с похлебкой, от которой отказываться я не стал. Благодарю. Ох, что вы, я всего лишь обычный рыцарь, не стоит благодарности. Слегка смутившись от моей благодарности, ответил он. Можно рядом присесть? Конечно. Он ел ту же самую похлебку, что и я. Можно сказать, что нам повезло. Не имея эльфы эту роскошную, для людской армии, еду, то сейчас приходилось бы питаться сухпайками, а не горячей похлебкой. Хотя, если честно, на вкус она была так себе. Вы не похожи на обычных дворян. Попытался завести разговор рыцарь. Не похож? В каком смысле? Ну, простите меня за грубость, но обычно дворяне не подпускают к себе таких, как я. Они считают нас чернью, теми, кто своим присутствием загрязняет их окружение, но вы не такой. Я всего лишь второй сын, не имеющий никаких прав на наследство своего отца. Да и тем более, разве вы не рыцарь? Как мне было известно, рыцарями обычно становились те, кто не имел шанса унаследовать земли своих отцов, то есть такие же дети дворян. Нет, я лишь крестьянин, которому повезло чуть больше, чем остальным. Ясно. После небольшого диалога между нами повисла тишина. Было видно, что он хотел добавить что-то еще, но не решался. Прошу простить меня за назойливость. Вы, конечно же, можете разгневаться после того, что я скажу вам, но не могли бы вы взять меня на службу к себе? В конце концов он собрался с мыслями и тут же вывалил на меня свое предложение, не забыв при этом отложить похлебку и поклониться. Я был слегка удивлен. Ему рассказали, что перед ним сидит сын дворянина, который не имеет никаких прав на наследование, но он все равно хочет служить ему. «Разве у тебя нет сюзерена?» «Нет, милорд, сейчас этот недостойный лишь обычный странствующий рыцарь». Из воспоминаний Сандора Трагата я знал, кем являлись эти странствующие рыцари. Их можно охарактеризовать одним словом – наемники. Они никому конкретному не служили, а статус в обществе таких вот рыцарей был хуже, чем у обычных оруженосцев. Я ведь уже говорил, что не имею права на земли своего отца. Сейчас я всего лишь спасенный пленный, но ты все равно хочешь поклясться мне в верности. С чего бы вдруг? Между нами снова наступила тишина. Он не смел поднять голову, но и ответить боялся. Говори как есть, если почувствую, что ты лжешь мне. Договаривать я не стал. Простите мою грубость, милорд. Я, обычным крестьянам тяжело жить, и если нам повезет, то мы можем получить реальные титулы от дворян за заслуги, а также земли. Поэтому я полагаюсь на вашу милость. То есть он хочет начать служить мне сейчас, дабы в будущем получить возможность получить дворянский титул, ну, если вдруг мне улыбнется удача. Даже по его речи можно понять, что он далеко не глуп, да и смелости ему хватает, чтобы сказать такое в лицо хоть и безземельному, но аристократу. Проблем с деньгами у него не будет, даже если он начнет служить мне. Пару выигранных битв и мы разбогатеем, занимаясь сбором трофеев, если, конечно, выжить сможем. Только вот, прости, но у меня нет ни золота, ни земель. Вряд ли ты сможешь благодаря мне получить хоть что-то. Скорее всего, один из нас умрет прежде, чем мне удастся самому получить земли. На самом деле я врал ему. Просто как мне объяснить ему некромантию и наличие системы, если он будет находиться постоянно рядом, то это создаст лишь дискомфорт для меня. Я понимаю, прошу простить, что отнял ваше время. После этих слов он понуро поднялся, захватил с собой тарелку с похлебкой и поплелся обратно к своим товарищам. Не хватало мне еще, чтобы меня обвинили в некромантии, а после сожгли на костре. Да и зачем мне живые подчиненные, когда у меня есть более или менее разумная нежить? Есть не просит, не устают, места не занимают, а еще полностью преданы мне, идеальные подчиненные. Можно было бы, конечно, его убить и превратить. Нет, однозначно нет. Горячая похлебка и недавний разговор сделали свое дело, и меня начало потихоньку клонить в сон. Поудобнее закутавшись в свой плащ, я попытался заснуть, как вдруг, враги, к оружию, раздался крик одного из рыцарей. Я перевел взгляд в сторону, откуда доносился крик, и увидел, как один из рыцарей держался за горло. Снова эльфы. Почему хоть один день в этом мире не может пройти спокойно? Крики не прекращались, а расслабленные рыцари ничего не могли противопоставить нападавшим. Уже через несколько вдохов большинство защитников оказались ранеными арбалетными болтами и не могли продолжить бой. Вскоре из леса показались нападавшие. На этот раз напали не эльфы, а люди. Глава 22. Я пытался вести себя как можно тише, ведь если меня заметят, то могут запросто убить. Благо костер находился достаточно далеко и меня не должны были найти в потемках. Притаившись, мне не оставалось ничего другого, как наблюдать за происходящим. Система, почему ты не предупредила меня? Если бы она оповестила меня, то я мог бы по крайней мере сбежать, или предупредить остальных и дать бой, а теперь придется рассчитывать только на удачу. Так как приближались живые существа, не представляющие высокий уровень угрозы, система не сочла нужным оповестить пользователя. Замечательно. Просто превосходно. Сколько хоть их? 42 единицы. Вампиры тут не помогут. Да, они сильны, но сейчас мы находимся на открытой местности, а у врага есть арбалеты. Надо было все-таки взять боевые заклинания, сейчас бы они наверняка пригодились. Может попробовать по-тихому убраться отсюда? И вот, пока я размышлял над тем, что же делать дальше и старался как можно меньше шуметь, со всеми защитниками медленно, но уверенно расправились. Часть повязали, часть была мертва, а тех, кто оказались ранены, добивали. Найдя подходящий момент, я осторожно пополз в сторону лесной чащи, пытаясь не привлечь внимания к своей персоне. «Эй, там еще один!» — раздался грубый голос за спиной. «Стоять! Черт! Ну, это люди, а не эльфы! Может, удастся договориться с ними?» Ко мне тут же подбежал воин в легких доспехах и, подставив к моему горлу меч, проговорил: «Как звать? Чьих кровей будешь?» Он ухмылялся, глядя на меня, явно получая удовольствие от происходящего. С его доспехов каплями стекала еще свежая кровь. Сандер Трагот, второй сын барона земель дома Трагот, Харольда Трагота. И должен сказать, что бывают ситуации, когда лучшим решением будет просто помолчать. «О, так ты из этих!» Ухмылка тут же сошла с его лица, а тон голоса заметно похолодел. «Не все любят аристократов. До сих пор у меня не было возможности встать, поэтому на данный момент он смотрел на меня сверху вниз. Не то чтобы меня это сильно волновало, но, пха!» Посильнее замахнувшись, этот козел со всей дури ударил меня ногой по животу. На этом он не остановился, продолжая нещадно избивать. Не знаю, чем ему насолил именно я. В голову уже забиралась мысль вызвать вампиров и растерзать этого ублюдка, как раздался еще один голос, приглушенный шлемом: «Хватит, оставь его. Если паренек не сможет встать, расплачиваться за его смерть придется тебе». В глазах воина, напавшего на меня, можно было увидеть огромное нежелание прекращать, но он не мог ослушаться старшего. «Как скажете, только вот просто так оставлять меня он не хотел. Тьфу, выродок». Сплюнув напоследок, говнюк все же оставил меня в покое. Надеюсь, обошлось без переломов, иначе плохи мои дела. Тащите его к остальным», — отдал приказ их лидер. «Когда меня доволокли к остальным, сил на то, чтобы встать уже не было. Я устал, смертельно устал. Каждый день хуже предыдущего, нет и минуты покоя. Недосып, недоедание, постоянные усталости и боли. Как можно жить в настолько варварском мире? Хочу домой. Только вот мои мольбы не были услышаны. Тому, кто перенес меня сюда, скорее всего, было плевать на то, что со мной происходит. И пока я все глубже и глубже погружался в пучины отчаяния, мне удалось заметить одну вещь. Нападавшие разбили нас на две группы. В одной группе находилась большая часть рыцарей, среди которых был тот, кто подошел ко мне с похлебкой, а в другую поместили пленников и остальных рыцарей. Со всей первой группы сняли доспехи, а после просто убили. Конечно, были те, кто сопротивлялся, но что они могли сделать против превосходящих сил, да еще и без оружия? Как я узнал позднее, нападавшие решили избавиться от всех, кто не имел знатного происхождения. Странно, что они поверили простым словам без каких-либо доказательств. В итоге опять клетка, только на этот раз без решеток, так как от них избавились, но это не отменяет того факта, что мне вновь посчастливилось оказаться в плену. Удивительно, но нас вновь везут в сторону эльфийских земель, только на этот раз сопровождают люди, а не эльфы. Все-таки нападавшие далеко не обычные бандиты, которым нужен выкуп или что-то в этом роде. Иначе зачем им вести нас так далеко? Тем более редко, когда семьи отказываются от плененных родственников и не выплачивают деньги. Ничего более конкретного мне выяснить не удалось, ни один охранник, или лучше сказать надсмотрщик, даже не удосужился перекинуться со мной парой слов. Естественно, какой идиот будет делиться с пленником своими планами? Рацион заметно уменьшился, да даже выйти в туалет не давали. Одному приспичило раньше меня, и он решил попробовать, вдруг получится договориться. Только вот вместо того, чтобы дать человеку облегчиться в кустиках неподалеку, его заставили испражняться прямо в штаны. Я пытался найти возможности попытаться выбраться, но такой возможности просто не было. Вызови вампиров, и их тут же окружат и убьют, а вместе с ними полетит и моя голова. Если бы мне удалось отвлечь внимание хотя бы небольшой части, возможно, что-то да и выгорело, но, увы, была идея привлечь к побегу остальных заключенных, но они не особо шли на контакт со мной, да и мне пару раз прилетело по голове за разговоры. Эти сволочи смотрели за нами куда лучше эльфов. Таким темпом прошли два дня. Вонь стояла знатная, но сил обращать на нее внимания не было. Что уж говорить, я даже сидеть нормально не мог и на данный момент лежал, пытаясь сохранить как можно больше сил. Телега, в которой нас везли, начала замедляться, и мне стало любопытно, что с нами будет дальше. Немного приподнявшись, мне удалось разглядеть тех, кто приближался к нам. Как и думал, эльфы. Только вот зачем мы им? Не как рабов ведь нас вести, вряд ли бы они стали так стараться ради такого пустяка. Нас дешевле и проще было бы убить. Ритуал? Жертвоприношение? Оставалось только гадать, для каких целей эльфам нужны люди-аристократы.